39. Крейг сразу же после пробуждения проверил свои сообщения, хотя и обещал Энджи, что перестанет это делать, и по выражению его лица Энджи поняла, что новости не очень хорошие. «Что такое?» — спросила она. «Фил — новый генеральный директор. Теперь официально». «Полагаю, тот факт, что он не позвонил и не сказал тебе об этом, плохой знак». Крейг вздохнул. «Я не знаю, что с ним случилось». «Итак, что ты собираешься делать?» «Держать нос по ветру». Она положила руку ему на плечо. «Думаю, тебе следует уволиться». Крейг кивнул. «Да, и такая идея мне в голову приходила», — признался он. «Люди умирают». «Знаю. Некоторые умерли у меня на глазах. Но...» «Но что?» — спросила Энджи, начиная злиться. «Фил теперь главный. И, может быть...» «Фил — идиот!» — она схватила его за запястье. «У тебя есть семья. Подумай о нас!» Крейг встал с кровати и надел халат. Энджи сделала то же самое. «Ты не пойдешь сегодня?» — спросила она с надеждой. Из дальнего коридора до них донеслась возня. В своей комнате Дилан уже проснулся. «Я должен». Крейг подошел к шкафу выбрать костюм. «Крейг!» — взмолилась жена. В дверях их спальни показался Дилан. «Мам, пап, о чем спорите?» «Мы не спорим», — сказала Энджи. «Я все слышал». «Мы правда не спорим», — поддержал жену Крейг. «Ну ладно». Кажется, он им поверил. «Что на завтрак будем? Сегодня контрольная по математике. Эх!» «Как насчет омлета?» — спросила Энджи. Крейг тем временем направился в ванную, чтобы принять душ. «Тост еще хочу!» «Хорошо. Будет у тебя тост», — согласилась Энджи и похлопала сына по спине. «Ну, ступай, одевайся, а я пока начну готовить». Крейг уклонился от разговора, но он знал. Энджи не бросит тему и не сдастся без боя. Как только он закончит принимать душ, она продолжит винить его в том, что он еще не уволился. Если ей придется использовать Дилана как аргумент в споре, что ж, ее это не остановит. И тогда он сдастся. Зайдя на кухню, Энджи подняла жалюзи над раковиной. Комнату тут же залило по всей длине светом утреннего солнца. Ей нравилось естественное освещение, так что следом она подошла к окну над столом, раздернула шторы. И увидела Регуса Патова, торчащего прямо за стеклом и смотрящего на нее. Энджи удалось не закричать, но она ударилась бедром о стол и споткнулась о ножку одного из стульев, выбегая из кухни. «Сиди в своей комнате!» — приказала она Дилану, пробегая по коридору и захлопывая дверь. «Почему? Что такое?» — испуганно спросил мальчик, явно ухватив, что что-то не так. «Просто оставайся там!» — крикнула она, поспешив в главную ванную. Крейг стоял на коврике перед душевой кабиной и вытирался полотенцем. «Он здесь!» — произнесла Энджи настолько тихим голосом, насколько могла. «Патов стоит во дворе и смотрит в кухонное окно!» Все еще мокрый, с растрепанными волосами, не удосужившись надеть нижнее белье, Крейг натянул штаны и побежал к передней части дома. «Стереги Дилана!» — бросил он жене. Их сын был в безопасности в своей комнате. В прихожую вела только одна дверь, а окно выходило на задний двор. «Сиди в комнате!» — снова приказала Энджи сыну, постучав в дверь и побежав вслед за мужем. «Не выходи!» Ей совсем не хотелось, чтобы Крейг противостоял этому жуткому типу в одиночку, так что она увязалась следом за ним на кухню. Консультант уже исчез. Он не стоял у окна перед столом, не заглядывал в окошко над раковиной. Крейг перегнулся через стойку, изучая вид за стеклом, глядя в обе стороны. «Я его не вижу», — в его голосе сквозило облегчение, но также и настороженность. Патов постучался в дверь, пытаясь стуком наиграть что-то вроде собачьего вальса. Энджи не ожидала, что этот человек просто так уйдет и оставит их в покое, но все равно подпрыгнула. «Будь осторожна, лучше вообще отойди подальше», — сказал Крейг, когда они вошли в гостиную. Он указал на вход в коридор, Энджи заняла позицию там, как медведица, охраняющая своего детеныша. Руки так и чесались раздобыть какое-нибудь оружие. «Какого черта вам нужно, Патов?» — крикнул Крейг через закрытую дверь. И та вдруг открылась сама собой. Энджи знала, что оставляла ее запертой. Вчера вечером она сама проверила засов перед сном. Но дверь все равно широко распахнулась, и консультант предстал их глазам. Он всегда выглядел странно, но сегодня утром что-то в его внешности показалось еще более причудливым, чем обычно. Высокий и худой, теперь он выглядел еще выше и тоньше. Его обычно седые волосы лучились диковатым розовато-лиловым оттенком, будто в попытке гармонировать с переливчато-градиентным галстуком бабочкой. Губами он улыбался, а вот глазами, как всегда, нет. Неуловимое напряжение окутывало всю его фигуру и прямой наводкой било в дом, за порог. «Регус Патов, к вашим услугам», — сказал он и отвесил насмешливый поклон. «Это не ваше настоящее имя», — категорично отрезал Крейг. Консультант усмехнулся. «Думаете, я не из России?» «Думаю, что кто-то очень хорошо пользуется расхожими сокращениями. Что нового в регистрационных условиях патентования?» Консультант бросил показушный взгляд на часы. «Ага, вам потребовалось так много времени, чтобы разгадать этот ребус. Я была вас лучшего мнения». Он наклонился вперед. «И что в таком случае обозначает аббревиатура БФГ?» «Я пока еще не выяснил». «Если вы не знаете, это значит, не знаете ничего. А времечко-то почти на исходе». Энджи сохраняла самообладание, хотя лишь благодаря чистому усилию воли она не закричала от ужаса после того, как дверь сама по себе открылась. «Нужно звонить куда-то», — лихорадочно размышляла она, — «в полицию или службу спасения». «Почему вы здесь?» — спросил Крейг. «Просто хотел убедиться, что вы придете сегодня на работу. Я вот тоже иду себе, иду, и вдруг вижу ваш дом. Дай, думаю, зайду, проведаю. Может, вас подвезти, мистер Хорн? Можем заказать одно такси на двоих, я плачу». «Спасибо, обойдусь без ваших подачек». «Но вы же придете? «Конечно». «Отлично, отлично. Нас ждут большие перемены, и я хотел убедиться, что вы ничего не пропустите». Крейг ничего не сказал, просто уставился на мужчину. «Ладно, я пойду». Он посмотрел поверх плеча Крейга на Энджи. «А вам, моя дорогая, лучше заняться уже готовкой омлета для Дилана. Молодому организму нужен белок». С таким напутствием Патов исчез. Наверное, просто ушел. Но Энджи почему-то не увидела, как этот тип развернулся и зашагал прочь. Она будто бы просто моргнула, и его не стало. Крейг закрыл дверь и запер ее. «Боже мой!» — выдохнула Энджи. «Боже мой!» Они оба поспешили в коридор, чтобы проверить, как там Дилан. Тот сидел на полу и все еще завязывал шнурки на ботинках. «Все в порядке?» — спросил мальчик, поднимая глаза. «Можно выходить?» Крейг поднял сына на руки, и Энджи поцеловала его в щеку. «Все хорошо, милый», — сказала она. «Пойдем». «Завтрак готов?» «Еще нет, но сейчас будет». Дилан перевел взгляд с нее на Крейга, и она увидела в его глазах понимание, какого там не должно было быть просто в силу возраста. «Это ведь снова был мистер Патов, да?» — спросил он. «Да, именно так», — честно ответил Крейг. «Но он уже ушел». «А он еще вернется?» — спросил сын отца, помолчав немного. «Нет», — сказал Крейг, — «я собираюсь поговорить с ним сегодня и сказать, что ему не разрешено приходить к нам домой». Ответ обрадовал Дилана, и он с облегчением улыбнулся. Но когда Энджи посмотрела на мужа, то увидела. Его гложут те же сомнения, что и ее саму. Бросив на него любящий взгляд, она еще раз поцеловала сына, а затем пошла на кухню готовить завтрак. Было уже утро, и Энджи только что закончила пылесосить, когда в дом вошел Крейг. Он ушел на работу всего несколько часов назад, и она не ожидала увидеть его до конца дня. «Ты уволился?» — с надеждой спросила она, обматывая шнур пылесоса вокруг крючка под ручкой. «Фил дает мне недельный отпуск». Она подняла бровь. «Это награда или наказание?» «Теперь поди разбери». «С чего он так расщедрился?» «Я пошел навестить Фила, как только приехал. Я подумал, что поздравлю его, ну и посмотрю, что с ним, как он себя чувствует. Стоило, конечно, первым делом позвонить, потому что я не застал его ни на привычном месте, ни в старом кабинете Мэтьюза. Потом я спросил его секретаршу, где он, но она плакала и паковала вещи. Ее уволили». «Это Фил с ней так обошелся? «А кто ж еще? Так вот, потом я вернулся к себе, проверил почту и нашел электронное письмецо. Там сообщалось, что 6 человек из моего отдела уволены, а еще столько же переведены на неполный рабочий день. Я позвонил Филу на его старый номер, оставил сообщение на его голосовой почте, вдобавок написал ему, попросил о встрече. Спустился, хотел потолковать с сокращенными сотрудниками, но никого из них не застал. Оказалось, им сказали больше не приходить. Позвонил в отдел кадров, там глухо. Все программисты, что остались, были в напряжении. Всем хотелось знать, что у нас творится. Я сказал им честно, что понятия не имею. Скотта, насколько знаю, упекли в тюрьму надолго, так что я не смог найти никого, кто рассказал бы мне, из-за чего сыр-бор. А потом объявился таки Фил. Весь такой с виду счастливый, взволнованный, будто все так и должно быть. Я попытался расспросить его об отпусках, о сокращении часов, о его бывшей секретарше, но он сделал вид, что не в курсе. Я сказал ему, что БФГ опять творит беспредел, но он проигнорировал это и отбрехался, что позвонит в отдел кадров и все уточнит. Я подыгрывал ему, потому что он снова вел себя как прежний Фил, но все равно это не он. Крейг покачал головой. Это будто какой-то неудачный клон, а не Фил. Он велел всем программистам вернуться к работе. Мы пошли ко мне в офис, и там он сказал, что ему предстоит кое-что сделать, но он перезвонит мне по поводу отпусков и всего остального. И что дальше? Он объявился примерно через час. Позвонил мне по телефону и сказал уйти в отпуск на неделю. Я спросил, почему. И он ответил, что идет какая-то реструктуризация, и всех руководящих сотрудников попросили взять короткий отгул. «Может быть, тебя уволят?» — с надеждой протянула Энджи. «Возможно», — признал Крейг, «но, по-моему, у Фила есть еще какие-то виды на меня». «И ты собираешься подыгрывать ему дальше?» «Ну, не знаю». «Не знаешь? Серьезно?» «Да, не знаю. Знаешь, я не люблю сдаваться. Не хочу дать Патову победить. Да и если вдруг БФГ отчалит таки, и если я смогу поддерживать контакт с Филом, чтобы его не слишком заносило, тогда, возможно, мы сможем положить конец этому безумию. Тогда мы одержим верх». «Это идеалистическая чушь, и ты сам прекрасно понимаешь». «Не понимаю», — сказал Крейг, не кривя душой. «Увольняйся уже!» «Я не могу. Я должен довести дело до конца». Энджи покачала головой, подхватила пылесос и понесла его к чулану в прихожей. Когда она вернулась, Крейг сидел в гостиной перед телевизором. «Вот чем ты будешь занят всю неделю?» — пожурила она супруга. «У тебя есть другие предложения?» По пути на кухню она остановилась на мгновение и посмотрела на него. «Ищи себе новую работу. Рассылай резюме». «Может быть, так и сделаю», — откликнулся Крейг. Но Энджи знала, что он этого не сделает, и не была уверена, разозлило ли это ее еще больше или испугало.